Генри провел ладонями по груди и бокам. Он все еще не спускал взгляда с двери, прикидывая, не швырнуть ли вслед грузовику свои яростные извинения. Келли стояла, прислонившись к доске для резки хлеба, подбоченившись и внимательно на него глядя. Когда глаза их встретились, она спросила: «Мистер Сомс, у этого человека в самом деле есть жена?» Он кивнул: «Диабет. Кроме желе, она ничего есть не может». Он грузно повернулся к мойке и сунул туда грязную чашку и ложку. «Ничего себе, я бы сказала, выдержка!» Генри насупился. Он снова представил себе, как она стоит, задорно подбоченившись и улыбаясь, забавляется игрою в секс, как мальчишки забавляются, подкладывая под колеса поезда пистоны. Представил себе и шофера, у которого дома умирает жена, а он, старый козел, как ни в чем не бывало, ухмыляется, пялясь на Келли. И себя, Генри Сомса, протягивающего руку, чтобы, видите ли, погладить мужика. «Я становлюсь старой бабой», — сказал он. Он ущипнул себя за верхнюю губу. Келли не стала его опровергать. «Вы очень славная старушка», — сказала она без улыбки. Ее голос звучал устало. Она отвернулась и безучастно смотрела в темноту. Он обнаружил, что плохо различает черты ее лица. «Вот и зрение сдает, как и все у меня», — подумал он. Острая боль на мгновение пронзила его грудь, затем ушла, похоже на мышку, которая высунулась из норки и сразу юрк назад. В его памяти снова прозвучали ее слова про славную старушку. Генри был тронут и подавлен. Он оперся на край мойки и ждал, чтобы успокоилось дыхание. Он сейчас все время чего-нибудь ждет. Ждет посетителей, ждет, когда раскалится жаровня, ждет ночи, ждет, когда наступит утро, и под окном у него запоют эти сволочные пташки, серые, в белую крапинку. «Долго ли ждать?» — подумал он. Снова осторожное прикосновение боли. Он откашлялся. Прошло 4 ночи после того случая с шофером, и Генри осознал со всей ясностью, в каком сложном положении он оказался. Суббота. Вошел Джордж Лумис, пьяный в дым, и сказал: «Генри Сомс, кобель старый, я явился занять место покойного Кузицкого». Келли не хуже Генри знала, что Джордж Лумис говорит это просто так, что это у него своего рода извинение, пусть идиотское. Но Джордж Лумис не умеет извиняться иначе. Если же Келли этого не знала, то она дура. И все же при этих словах она повернулась, как ошпаренная, и посмотрела на него с возмущением. «Надо же такое ляпнуть!» — сказала она. «Ваша правда, мэм», — ответил он. Она сказала: «Ты пьян. Ехал бы домой, да проспался». «Ладно, Келли», — сказал Генри. «Пьянство — зло», — кивая, сказал Джордж. «Кто пьет, тот служит дьяволу. Как только не стыдно! Пойди ко мне на ручки и расскажи про дьявольское зелье». Он вдруг перегнулся через стойку, пытаясь схватить Келли за руку, но она увернулась. Она побледнела и сказала очень серьезно: «Я тебе башку разобью, Джордж Лумис. Вот увидишь». Джордж Лумис сел с какой-то печальной улыбкой и подпер голову рукой. «Она отдала свое сердце другому», — сообщил он, глядя на Генри. Потом выпрямился и обернулся в сторону Келли. «А ведь он ублюдок, мисс Уэллс», — сказал он. «Говорю это для вашего же блага. Он будет напиваться каждый вечер и колотить вас палкой». Келли посмотрела так, словно сейчас и впрямь его ударит. Кулаки стиснуты, скулы напряжены, а Генри подошел и встал между ними. «Джордж, давай-ка я принесу тебе кофе», — сказал он. Он вынул блюдечко и чашку. «Я никого не желал оскорбить», — сказал Джордж. «Просто старался исполнить свой долг христианина». Генри мрачно кивнул, наливая в чашку кофе. «Келли — очаровательная девушка», — сказал Джордж. и человек она настоящий. От души ею восхищаюсь. Генри сказал, выпей кофе. Всем сердцем предан Келли Уэллс. Не шутя, подумываю о браке. Но в данный момент... Он замолчал, лицо его стало серым. В данный момент, прошу прощения, меня будет рвать. У Генри вдруг расширились глаза, и он махнул рукой Келли. «Подай миску», — сказал он. Она вскочила, бросилась к мойке и принесла оттуда миску для жаркого. Джорджа вырвала. После этого они перетащили его в пристройку и уложили на ковер, подстелив одеяло. Он сразу же уснул. Генри опустился возле него на колени и, качая головой, гладил его по плечу, как ребенка. «Что это люди делают?» — вздохнула Келли. Она стояла на пороге, опираясь затылком о дверной косяк, сузив глаза. А сзади было окно, тускло освещенное отблеском неоновой вывески, и на этом розовом фоне четко белела ее блузка. «Это любовь с людьми делает!» Генри собирался пошутить, но произнес эти слова не тем тоном. Он встал. Генри прекрасно знал, что не любовь изводит Джорджа. Окажись здесь под рукой не Келли, а другая девушка, Джордж точно так же восхищался бы ею. «Фу!» — сказала Келли.